веруй твердо, что во всякое время Господь для тебя все. Во время молитвы Он для тебя сила и исполнение в Духе Святом всякого слова твоего. Во время благочестивого разговора Он – живая вода твоя, огненный поток слов твоих. Во всякое время Он – всякое благо для тебя. Будь беспечален при своем Господе. Он заключил тебя в себе со всех сторон. Всего проникает тебя и знает все твои мысли, все нужды и расположения. И если верою и любовью будешь стоять в нем, то не придет к тебе никакое зло. Господь близ, ни о чем же пицитеся.